Я спросил: «Могу я получить счет за эти свечи?» «А смысл? Такой счет не предъявляют в бухгалтерию». «Знаю», — сказал я. «Его предъявляют людям. Это я и намерен сделать». Он написал на бумажке несколько цифр. Я свернул листок и бережно спрятал его в карман. Он внимательно посмотрел на меня и проговорил: «По-прежнему не смиренна душа твоя, а в сердце твоем гнев». «Гнев?» — переспросил я. «Это слишком мягко сказано». «Это большой грех, сын мой. Разве вырвать у змеи ядовитое жало — грех?» — возразил я. «Разве это не правое дело?» «Лишь Господь может судить дела людские и выносить приговор». «Там, на небесах», — согласился я. «А здесь, на земле, это наше дело, потому что некому его исполнить, кроме самих людей». Появился отец Федор. Отпевание началось. «Отпусти ему грехи, вольные и невольные». Мы сами выкопали для Тимохи могилу, сами вынесли на плечах его гроб и поставили сосновый крест. Ольга положила на суглинистый холмик охапку водяных лилий из чесны, а Настена — букетик полевых лютиков и ромашек. Все было кончено. Мы молча стояли вокруг свежей могилы. Потом трубач раскрыл видавший виды футляр и вынул из него свой старенький, со стертым до бронзы никелем, саксофон. Я не знаю, что он играл. Но это было не сертаки, нет, не сертаки. И не рапсодия в стиле блюз. И не одна из джазовых мелодий, которые мы от него много раз слышали, еще там, в Чечне, в офицерском клубе или просто в казарме. Он начал почти неслышно. Звук словно бы родился из тишины мирного летнего дня, дуновения ветра в полях и щебета печуг в кронах кладбищенских берез. Он родился из тишины и остался соразмерным ей. Это была вообще не музыка. Я не знал, что это такое, но знал только одно. Но знал совершенно точно, как начальную скорость пули, вылетающей из ствола автомата Калашникова. Я хотел бы, чтобы это же самое звучало и над моей могилой. Артист опустился на землю и так и сидел, обхватив руками перебинтованную голову. Я посмотрел на Ольгу. Она должна была знать. Ну, могла знать, все-таки Гнесинку закончила. «Что он играет?» — негромко спросил я. «Это слезное». «Я понимаю», — сказал я и отер слезы с ее лица. Она отстранилась и попросила: «Не нужно». «Ты не понял. Это из Реквиема Моцарта. Седьмая часть. Лакримоза. По-русски «слезная». Вот значит, что это. Лакримоза «слезная». Господи, сделай так, чтобы эта музыка никогда не кончалась. Но она кончилась. Она ушла туда же, откуда и появилась. Трубач стоял, опустив в своих руках хрупкую елочную игрушку саксофона, а скорбная мелодия все еще звучала в шелесте листьев, в посвистывании крыльев мелкой утиной стаи, спугнутой с чесны, в самой тишине, опрокинутой над полями, пригорками и золотыми маковками спас заулка. Трубач бережно уложил инструмент в футляр и защелкнул замки. партия саксофона исполнена. Пришло время для партии кольта, и предстояло ее исполнить мне.